Рэп, посвященный принципу 80 на 20. А известно ли вам, что есть превосходная рэп-песня о принципе 80 на 20, которую написал несравненный Ваят Мо, парень Джексон? Если хотите, можете послушать ее на сайте www.the8020principle.com. Ее продолжительность 3 минуты, как и у любой популярной песни. Вот ее слова, сопровождаемые кратким изложением главного послания этой книги. Ричард Кох, бизнесмен, показал нам истину. Написал об этом книгу, ставшую хитом. Это круто, это мощно, а еще законно. 80 на 20 принцип обучает, вдохновляет, потрясает. И поэтому садись и вникай в музон, ведь прослушав, ты увидишь свет. Принцип 80 на 20 – ключ к успеху. Принцип 80 на 20 – достигни его. Принцип 80 на 20 – ключ к успеху. Принцип 80 на 20 – достигни большего. Так что же такое принцип 80 на 20? Он утверждает, что большинство результатов проистекает из очень небольшого количества причин или усилий. Принцип 80 на 20 – ключ к успеху. Принцип 80 на 20 – достигни его. Принцип 80 на 20 – ключ к успеху. Принцип 80 на 20 – достигни большего. В буквальном смысле это означает, что 80% того, что мы делаем на работе, производится за 20% времени. Поэтому практически для всех целей большая часть того, что мы делаем, в значительной степени не важна. А это противоречит тому, чего мы ожидаем. Таким образом, принцип 80 на 20 утверждает, что существует изначальный дисбаланс между причинами и результатами, затратами и полученным продуктом, усилиями и вознаграждением. За точку отсчета такого дисбаланса принимается соотношение 80 на 20. Как правило, 80% результата проистекает из 20% затрат. 80% последствий вытекают из 20% причин. Или 80% результатов проистекают из 20% усилий. В бизнесе принцип 80 на 20 многократно подтверждался. На 20% товаров обычно приходится приблизительно 80% продаж. Тоже верно и в отношении 20% клиентов. 20% товаров или клиентов также обычно приносит организации 80% прибыли. Принцип 80 на 20 – ключ к успеху. Принцип 80 на 20 – достигни его. Принцип 80 на 20 – ключ к успеху. Принцип 80 на 20 – достигни большего.